Глава 7. Планета обезьян. Метров за 100 от поселка танк мертво встал, выдав клубы угольно-черной копоти. Ксю последняя спрыгнула с брони. Ощетинившись стволами, дальше двинули пешком. Дрон вел группу уверенно, будто не работу тут для босса делал, а прожил пару лет. Фаза помогал Маевскому справляться с земным притяжением, а Маевский, положив винтовку на плечо Фазе, рассматривал в оптику окрестности. Гурбан и Ксю тащили доктора. Чуть в стороне передвигался Бек, опираясь на лом, словно шаолиньский монах на бамбуковый шест. Беку не нравилось в элитном поселке. Везде ему чудились засады зомбаков, о чем он каждые полминуты сообщал товарищам. И мало ли, что тут высокие заборы в 2-3 человеческих роста. Разве наличие гаража и бассейна делает эти дорогие особняки безопасней острога? Да что там Бек, Гурбану тоже было не по себе. И вроде тихо, ни зверья, ни людей не видать, а душа не на месте. «Стой!» – скомандовал он. Встали, замерли, прислушались. И ничего. До звона в ушах – ничего. Тихо, как в гробу. «Вон его дом, босса моего!» – дрон указал на особняк в кавказском, что ли, стиле. Очень большой, но при этом с узенькими окнами-бойницами. «Пришли уже почти». Из-за ворот участка, по соседству, виднелись верхушки яблонь и груш, сплошь усеянные плодами. Осень хоть и ранняя получилась, а урожай все равно выдался на славу из-за жаркого дождливого лета. Яблочки эти успокоили Гурбана. Мирно, хорошо. С чего тут неприятностям быть? Поселок давно заброшен, бурьян разросся, асфальт местами смыло. Все как везде, ничего особенного. «Ого!» – восхитился Фаза. Остальные промолчали, издали разглядывая пролом в заборе. «Подорвали?» – Ксю первая нарушила затянувшееся молчание. «Не похоже. Слышь, командир, давай я сбегаю на разведку, гляну». «Действуй, дрон, только резво». Высокая фигура мягко скользнула по улочке вперед. Достигнув пролома, постояла чуток, будто сомневаясь, и вдруг исчезла из поля зрения. Потекли минуты. Одна, две... «Три!» Послышался крик. «Командир! Чисто!» Три полных этажа из отличного кирпича плюс чердак, на втором и третьем лоджии с пластиковыми столами и стульями, и кресло-качалка еще. Кресло это Гурбан сразу приметил, оно в его понимании было особенно буржуйским. Нормальный рабочий человек до псидемии, а сейчас и подавно, в таких креслах не прохлаждался. После трудового дня всем миром падали на диваны и смотрели по ящикам сериалы, в которых кто-то постоянно ржал за кадром. Но здесь, похоже, предпочитали развлекаться иначе. Оно, конечно, с балкона в самый раз наблюдать за соседями. Посреди двора, уткнувшись в давным-давно высохший и заваленный листьями фонтан, ржавел армейский Урал. Дыра в заборе – его работа, без вариантов. И кому надо было таранить строение? А, судя по полевым отверстиям в капоте и на стекле, водила согласился притормозить только после очень настойчивых уговоров. Трупа, кстати, в кабине не было. Участок пересекали дорожки, выложенные из желтого песчаника. «Справа баня, чуть дальше и слева летняя кухня. Там, за домом», – дрон рассказывал о постройках с такой гордостью, будто все это принадлежало ему. «А в самом доме, ребятки, такой фарш, что пальчики оближешь. Идемте, покажу». Но показу не суждено было состояться. Фаза шумно втянул через нос воздух и окликнул Гурбана. «Командир, Бек-то прав, здесь зомбаками воняет». Это был серьезный повод для беспокойства, ведь у Фазы нюх на зомби. Гурбан пару раз вдохнул и выдохнул, оценивая ощущения. Ничего. В смысле ничего, это не значит, что командир не почуял опасность. Фаза просто так пугать не будет. Группа мгновенно выстроилась в круг, чтобы враг не зашел в тыл. Автоматы к плечам, с предохранителей сняты. Чистильщики застыли, напряженно вглядываясь в сектора перед собой и вслушиваясь в тишину, которую нарушало разве что чириканье воробьев, рассевшихся на капоте Урала. «В дом?» — едва слышно спросил Гурбан. Дрон тут же откликнулся. «В летнюю кухню». Молча двинули к одноэтажному строению, на окнах которого Гурбан с удивлением заметил массивные железные решетки, выкрашенные белым. И вообще, весь домик был белым и аккуратным, будто из сказки, где зло существует лишь по необходимости, из-за законов жанра. Сметанная такая кухня, вариация на тему пряничного дома. Странно, на особняке решеток нет, а тут... Дверь особняка с грохотом распахнулась. На порог выскочило нечто косматое, в галстуке и лохмотьях, в которых с трудом узнавался деловой костюм. Обувь существо не признавало из принципа. «Не стрелять!» — рявкнул дрон. Что-то особое прозвучало в его голосе. Какая-то мольба, что ли, из-за чего все послушались. Огонь не открыл даже Гурбан. «Это мой босс, Евгений Борисович!» «Правом, в заборе, трое!» — сообщил Бек, вытаскивая из-за пояса топор. «Баня, пятеро!» — голос Ксю дрожал. Фаза заметил еще семерых носителей слизней. Маевский, опиравшийся на фазу, двоих. Гурбан о своих наблюдениях предпочел не докладывать, чтобы не смущать команду. И так понятно, что особняк и его окрестности кишат зомболюдьми. «В летнюю кухню?» – переспросил Гурбан. Дрон кивнул. «Медленно», – велел Гурбан. «Очень медленно. Главного нельзя вспугнуть». «Вспугнули». Босс дрона, зомбак по имени Евгений Борисович, упал на четвереньки и зарычал. Потом встал, широко расставив ноги, и утробно воя принялся колотить себя в грудь, при этом что-то сверкало на его левом запястье. «Ролекс, золотые!» — дрон словно прочел мысли командира. До сметанного домика оставалось 15 метров, когда твари атаковали. Гурбаном заинтересовался здоровенный детина, в прошлом, похоже, спортсмен. Иначе из чего бы на нем болтались остатки спортивной куртки, а на шее почти что унитазная цепь из рыжья. Широкие плечи, рост под 2 метра, зомбак, ощерившись и широко разведя мускулистые руки, рванул к Гурбану так, словно был уверен, что пули не причинят ему вреда. На миг командир чистильщиков опешил, слишком уж нагло пер зомбак, а тут еще обуза, доктор. Но рефлексы, как говорится, не пропьешь. Палец коснулся спуска, автомат дернулся, очередь чикнула по спортсмену от паха до головы. Гурбан осклабился, вот и все. Счастливо оставаться. Как бы не так. С дырой во лбу, истекая кровью, зомбак продолжал мчать на командира. Победная улыбка на лице Гурбана погасла. Что такое, а? Быть этого не может. Зомби, считайте, обычные люди, только управляемые слизнями. И умирают они соответственно. Это жизнь, а не фильм ужасов. Из могил тут никто не вылезает, по погосту не бродит. Очень хотелось выпустить в спортсмена весь рожок, но Гурбан заставил себя не делать этого. Патроны на кустах не растут, потратишь зря, потом локти кусать будешь. Точнее, тебе их обглужат вот такие, как спортсмен, у которого таки закончился заряд. Зомбак рухнул на колени, завалился рожей вперед и затих. Ну вот, другое дело. Прыгая на одной ноге, Маевский всаживал пулю за пулей в стаю из десятка тварей. Редея с каждым выстрелом снайпера, стая двигалась наперерез чистильщикам. Сашко успел завалить 4, когда в дело вступил Бек. Тот орудовал своим топором, как умелый мясник, рубил зомбакам головы так легко, словно разделывал цыплят, и слишком уж увлекся. Из Макара Ксю выстрелила в затылок твари, что подкралась к Беку сзади. Когда-то тварь была девушкой на содержании у местного богатея. Стройность фигуры и наличие внушительных молочных желез на это очень намекали. Была девушкой, был боссом, был спортсменом. Все вокруг определялось одним коротким словом «были». Ксю первая ввалилась в летнюю кухню. Она исчезла в дверном проеме и сквозь грохот прочих выстрелов Гурбан разобрал голосок ее пистолета. Это могло означать только одно – зомбаки и в кухне тоже. Плохо. Очень плохо. Но неприятность эту мы переживем. Наверное.